Путь души Таро. Старшие арканы. Мы начинаем путешествие по 22 старшим арканам. Это двери, которые открывают важные, судьбоносные точки в жизни. Структурно старшие арканы делятся на три группы, по 7 карт в каждой. Первая, с нулевой по седьмую, начинается шутом и заканчивается колесницей. Это те жизненные уроки, которые связаны с взрослением и коммуникацией. Вторая группа олицетворяет рост духовный, самопознание, от силы до умеренности. Третья категория – о высшем уровне развития, об итогах и трансформации, где мы проходим искушение аркана «Дьявол» и достигаем наивысшей точки – аркана «Мир», чтобы снова вступить в новый виток развития вместе с шутом, начать путь сначала. Все арканы Таро соответствуют стихиям, элементам, на которых держится мир. И старшие арканы, согласно традиции, это пятый элемент – душа.